Я встала из-за стола. Надо сходить в гараж и посмотреть, не отрос ли у Форда новый капот. Со всеми перипетиями мне все не досуг было заняться починкой инвалида. «Мусечка!» — донесся со двора абсолютно счастливый вопль. «Мусечка, бегите все сюда скорей!» Самое удивительное, что эти слова кричала не Маша. Девочка преспокойно ела кусок торта. Голос принадлежал Кеше. А тот никогда не зовет меня Мусечка, предпочитая обращаться коротко и торжественно «Мать!». Поняв, что происходит что-то необычайное, мы бросились во двор. Собаки галопировали впереди. Хучик присел прямо посередине дорожки и мигом наложил кучку. Но его сегодня даже не стали ругать. От большой машины бежал Аркашка. Перешагнув через безобразие, которое устроил мопс, сын спросил: «Видите?» «Да», — хором сказали мы с Маней, — «твой джип». «А какой?» — ликовал Кеша. Я присмотрелась и ахнула. «Линкольн-навигатор». «Нашелся!» — радовался Аркадий. «В целости и сохранности! Нет, такого просто не бывает!» Я схватила Каюрова за рукав. «Миша, вы экстрасенс! Все ваши слова мигом сбываются!» Каюров рассмеялся. «Раньше не замечал!» «Ну что ж, пусть у вас теперь все будет отлично, и пусть у тех, кто когда-нибудь желал вам зла, сломаются ноги. Да у нас нет врагов, — влезла Маня, — одни друзья». «Хороший джип, — продолжал Михаил, обращаясь к Кешке. — Можно заглянуть внутрь?» «Пожалуйста, — разрешил сын и протянул ключи. — Если хотите, сделайте круг по поселку». «Вот все сомневаюсь, не купить ли такой, — говорил Михаил, шагая по дорожке. Внезапно я ощутила легкую дрожь и неизвестно почему крикнула: «Миша, стой!» Каюров повернул голову на возглас, машинально шагнул вперед, наступил правой ногой на визитную карточку Хучика и рухнул на дорожку, издав дикий крик. Лицо его посерело, на лбу выступили капли пота. Все кинулись к несчастному. «Не трогайте меня!» — прохрипел Михаил. «Я, кажется, ногу сломал». Поднялась суета. Кеша вызывал скорую. Тузик безостановочно заламывал руки и стонал. «Ужас, ужас, просто ужас! Это так же страшно, как и насморк!» Севка обмахивал упавшего газетой. Ирка отгоняла волнующихся собак. Александр Михайлович помчался за коньяком.